Это была маленькая комнатка без окон, освещаемая двумя электрическими лампочками. У одной из стен стояла ванна. Перпендикулярно к ней стоял небольшой диванчик, обитый алым бархатом. Больше в комнате ничего не было. Холмс зажег электричество и стал внимательно осматривать карнизы и пол. Лицо его было серьезно, губы сжаты. С возрастающим интересом мы следили за каждым его движением. Особенно долго возился он около наружной стены. Вдруг торжествующая улыбка озарила его лицо. Он быстро встал и начал ощупывать каждую точку стены. Но, не добившись ничего, стал шарить ладонью под ванной. «Готово!» — крикнул он вдруг. Он выпрямился во весь свой рост и нервно произнес: «А ну-ка, дорогой Ватсон, скорее идите к телефону и вызовите сюда Вишнякова и Каразина. Пусть осмотрят хорошенько свои револьверы. Мясницкий пусть дает все донесения суда. Дайте также знать Синявину, что мы здесь, и пусть он скажет об этом Федорову и Пешкову». И, подумав немного, добавил: «Последние трое пусть будут около самого дома и в случае тревоги бегут к нам на помощь». «Больше ничего?» — спросил я. «Ничего». Я бросился исполнять его приказания. Через 10 минут все разговоры по телефону были окончены. Возвратившись к Холмсу, я застал его спокойно сидящим в ванной комнате с сигарой во рту. «Подождем приезда Вишнякова», — сказал он. «Вдвоем нам слишком рискованно спускаться». Скоро подъехал Вишняков, и Холмс в коротких словах рассказал ему, в чем дело. Когда рассказ был окончен, Холмс бросил в ванну недокуренную сигару и вынул из кармана сильный походный электрический фонарь, с которым никогда не расставался. «А теперь за дело!» Он нагнулся и, крикнув нам: «Отойдите к порогу!», сунул ладонь под ванну. Прошло 2-3 секунды. Вдруг где-то под полом послышался тихий шум, похожий на шипение. Холмс быстро вскочил на ноги и одним прыжком отскочил к двери. Это было как раз вовремя, ибо часть пола с тихим шипением вдруг стала опускаться вниз, так что образовался люк, по меньшей мере, в 2 квадратных аршина шириной. Эта часть пола, опустившись аршина на 1.5, остановилась. Схватив стоявшую в углу метлу, Холмс изо всей силы нажал ею, но площадка стояла плотно. Тогда, быстро подойдя к люку, Холмс сделал нам знак следовать за ним. «А вы, князь, и вы, княгиня, — произнес он тихо, — потрудитесь остаться здесь. Если вы услышите выстрел, поднимайте тревогу. А чтобы этот люк как-нибудь не захлопнулся, поставьте между ним и полом распорки. Ну, хоть 3-4 полена». С этими словами он спрыгнул вниз. Лишь только мы очутились на опустившейся площадке, как тотчас же увидели узкое отверстие в наружной стене. Фонарь Холмса осветил узкий колодец, пробитый в стене. Внизу мы увидели тонкую стальную лестницу, терявшуюся во тьме. Первым стал спускаться Шерлок Холмс, освещая путь электрическим фонарем. Мы следовали за ним, держа револьверы, готовые в любую секунду отразить нападение. Ни шума, ни шороха не было слышно. Так мы спустились сажени на 3.5. Теперь мы были уже под землей. Тут было мрачно и таинственно. Когда кончилась лестница, мы оказались на небольшой круглой площадке, от которой шел горизонтальный подземный ход. Но прежде чем двинуться вперед, Холмс приложил палец к губам. Мы все замерли, прислушиваясь к малейшим звукам подземного мира. И вдруг, где-то далеко, тоже под землей, нам послышался человеческий голос. Да-да, не было сомнений, что это был голос. По знаку Шерлока Холмса мы двинулись, согнувшись вперед, едва переводя дыхание. Шерлок Холмс с фонарем в левой руке и револьвером в правой был похож на дикого зверя, выследившего давно жданную добычу. Его гибкая фигура как-то вся съежилась, на шее вздулись жилы. Казалось, он готовится сделать гигантский прыжок. Пройдя шагов по крайней мере 30, мы снова остановились. Теперь мы ясно слышали человеческие голоса. 3, а может быть и 4. Они говорили тихо, так что слова невозможно было разобрать. — Ради бога, тише! — шепнул Холмс. И снова двинулся вперед. Шагов через 15 подземный ход делал крутой поворот. Но лишь только Холмс повернул за угол, как тотчас же отскочил назад. — Нас открыли! — яростно прошипел он и погасил фонарь. Могильный мрак окутал нас со всех сторон. Нам стало жутко. Холмс скомандовал шепотом. — Ложитесь! Наши шансы не равны. Они у себя, а мы в незнакомом подземном ходе. Не знаем здесь ничего и не можем знать, откуда нам угрожает опасность. Нам остается или отступить, или двигаться дальше. Благоразумнее отступить. — Конечно, — подхватил Вишняков. Мы повернули назад, но не тут-то было. — Опоздали! — прошипел Холмс. И в ту же секунду за нашими спинами раздался шум, и грозный голос крикнул: — Не с места, если вам дорога жизнь! Яркий свет электрического фонаря осветил подземелье. — Черт возьми, мы дорого продадим свою жизнь! — с бешенством воскликнул Холмс, поднимая револьвер. И вдруг услышали удивленный голос. — Да ведь это мистер Холмс и его друг доктор Ватсон! В свою очередь и Холмс зажег фонарь и бросил сноп света на своих преследователей. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — хохотал Холмс, держась за бока. «Вот не ожидал! Да ведь это мистер Нат Пинкертон с товарищами!» «Что?» — воскликнули мы в один голос. Но, взглянув вперед пристальнее, мы убедились, что это правда. А через минуту мистер Нат Пинкертон вместе с 3 сыщиками уже был возле нас. И мы в тесном подземелье весело пожимали друг другу руки. «Пойдемте в нашу сторону, господа!» — воскликнул Нат Пинкертон. «В той стороне есть одно просторное местечко, там мы поговорим». Мы последовали за ним. Повернув и пройдя еще шагов 40, мы очутились в довольно просторном подземном гроте. Усевшись на землю, Шерлок Холмс и Нат Пинкертон стали обмениваться впечатлениями. Сначала Шерлок Холмс передал в коротких словах ход своих расследований, благодаря чему был открыт подземный ход. «Итак, наша работа была совершенно одинакова, хотя мы этого и не знали», — весело сказал Холмс. «Да, с той только разницей, что вы нашли один конец хода, а я другой», — ответил Пинкертон. «Все время я слушал ваш рассказ с громадным любопытством. Это любопытство было тем сильнее, что некоторые из ваших выводов были форменным сколком с моих». «Да? Ну, конечно. Так же, как и вы, я понял, что княжна исчезла не через парадный и не через черные ходы. Подобно вам, я осмотрел все подоконники, крышу, карнизы, но, не найдя никаких следов, сказал себе, ход должен где-нибудь кончаться. По моему мнению, сторож пароходной пристани, видевший лодку, видел именно момент похищения княжны». — Безусловно, — кивнул Холмс. — Ее вынесли в том тюке, который видел сторож. Тогда является главный вопрос — откуда они вынесли ее? Если бы они выносили ее из дома или спускали из окна, их непременно заметили бы. Значит, существование подземного хода становится очевидным. Нат Пинкертон откашлялся и продолжал. Куда же мог вести из дому подземный ход? Если бы он выходил в сад, то разбойникам пришлось бы перетаскивать княжну через забор, и их обязательно задержали бы. Посреди улицы ход не мог кончаться. Оставалось предположить одно, что потайной ход ведет к Неве и кончается где-нибудь в облицовке набережной. Тогда, сев на лодку, я стал тщательно ее исследовать. Несколько раз я проезжал мимо нужного мне места, ничего не замечая, но, наконец, труды мои увенчались успехом. В одной из трещин между двумя гранитными плитами я нашел что-то вроде металлической кнопки с небольшой дырочкой посередине. Я на удачу ткнул в это отверстие шилом, и вдруг одна из гранитных плит отодвинулась, образовав таким образом отверстие, служившее началом этого подземного хода. «Когда вы проникли сюда?» — спросил Холмс. «Сейчас тому назад. Мне пришлось задержаться, пока ко мне не пришла подмога. Когда эти три товарища подоспели, мы влезли в проход и поползли по подземному ходу, двигаясь очень медленно, так как исследовали каждый шаг». Нат Пинкертон посмотрел на нас и засмеялся. «Да», — произнес он, — «когда я увидел свет вашего фонаря, я решил, что это и есть те злодеи, что похитили княжну. В этот момент я был уверен, что победа близка». «А я подумал то же самое про себя», — со смехом ответил Шерлок Холмс. Мы несколько минут хохотали от души. Но вот, наконец, Холмс поднялся с места. «Ну, господа, делу время, а потехе час». — Время — деньги, — ответил Пинкертон. — Значит, вы теперь пойдете по пройденному нами пути? — спросил Холмс. — Да. — А вы и по-нашему? — Конечно. Этим разговор и кончился. Простившись с товарищами, мы направились дальше и через несколько минут уже выбрались на набережную. — Где же искать? Этот вопрос вырвался у Холмса как-то помимо его воли.